Глава третья. Ужин. За свою жизнь Джеку доводилось едать всякой гадости. Он был неприхотлив в плане еды и практически лишен брезгливости. Мог сожрать что угодно, если это что-то будет хоть отдаленно напоминать пищу. Однако же, уныло ковыряясь в тарелке с жидкой овсянкой, он не мог не признать, что на харчах в психушке нещадно экономят. Овсянка была недосоленой. Количество масла в ней равнялось одному кусочку на 10-ведерный чан. Хлеб был черствым, а налитый в стакан компот цветом напоминал анализы. На вкус, кстати, тоже. Что там говорила Норма о его худобе? Она что, намекала, что на такой дерьмовой жрачке он в скорости превратится в кабана? Любопытно. На вид недостатка в средствах клиника явно не испытывала, а кормили не лучше, чем в работном доме. И это ужин в общей столовой для неопасных привилегированных пациентов, между прочим. Чем же кормят особо буйных? Помоями, что ли? Здоровенные мастифы у главных ворот в шкуры едва помещались. Да и присматривающие за порядком мордатые санитары явно не на хлебе с водой живут. А может, это одна из методик лечения пациентов? Специальная диета? Разгрузочный день? А завтра, например, здесь начнется обжираловка. Впрочем, это уже не его проблемы. Завтра его уже тут не будет. Согрев себя этой мыслью, Джек без аппетита доживал кашу. Чего не скажешь о его новых компаньонах. Психи, фактически все как один, наворачивали так, что за ушами трещало. То и дело сестры подносили желающим добавки. Столовая размерами не уступала игровой комнате и располагалась в восточном крыле здания. Все на том же первом этаже. На больших окнах все те же железные решетки. На улице уже сгущался вечерний сумрак, грозя перейти в непроницаемую ночную тьму. В столовой горели электрические лампочки. Огромный камин, расположенный в одной из стен, как показалось Джеку, не использовался по назначению уже много лет. Зато от труб парового отопления шло устойчивое тепло. Что и говорить, а больница была технически оснащена по первому классу. Уж в этом Джек разбирался. Да, денег на больницу не жалели. У Спунера было особое чутье на невидимые потоки финансовых вливаний. В столовой были установлены несколько длинных, укрытых скатертями столов, за которыми при случае могло уместиться человек 200, не меньше. Но, скорее всего, остальные пациенты больницы трапезничают в иных условиях. Кривясь, Джек допил компот и с отвращением вытер губы, засунутым ему за ворот слюнявчиком. К слову, далеко не все из жующих рядом с ним людей были знакомы с назначением всего нехитрого гигиенического предмета. Кто-то беспрестанно сморкался в него, кто использовал как головной платок. Один тип на глазах у Спунера аккуратно обмотал слюнявчиком ложку, будто она была раскалена до бела. Он осторожно ел овсянку, перед каждым глотком усердно дуя на нее. Некоторые половину не доносили до рта и роняли на пол. Иные же умудрялись залить все вокруг компотом. Кто-то на дальних задворках стола устроил перестрелку из скатанных кусочков хлеба. Джеку оставалось только поблагодарить себя за неторопливость. Он вошел в столовую последним и уселся с самого края уставленного приборами стола. Его ближайшим соседом был тощий, похожий на бледного червя мужик, лет 40, с засаленными до плеч волосами и лицом, изрядно побитым оспой. Рябой склонился над своей тарелкой, широко расставив локти, так что кончики его волос окунались в стакан с компотом и вкрадчиво разговаривал с овсянкой. Спунера разобрало невольное любопытство. Он еще никогда не видел, чтобы кто-нибудь запанибратски беседовал с кашей. Не забывая пускать слюни и изредка что-то похрюкивать под нос, Джек оттопырил в сторону рябого уха. Как выяснилось, потлатый псих справлялся о здоровье овсянки, как она провела этот день и как поживает мистер Бобкинс. Судя по довольной роже рябого, овсянка отвечала ему полным пониманием. Чертыхнувшись, Спунер возвел очи горе. «Господи! Да здесь и вправду, даже если абсолютно вменяем, то обязательно в скорости свихнешься». И тут взгляд Джека упал на закрепленный на потолке под одной из несущих дубовых балок рупор с отведенными в сторону проводами. Хм, что это? Обычный электрический громкоговоритель или же тревожная система. Вдруг это сирена, готовая взвыть во весь голос. Скорее всего, точно такая же штуковина была установлена и в игровой комнате. Просто Джек не заметил. Зато он заметил рядом с настенными выключателями большущие красные кнопки, прикрытые круглыми решетчатыми дверцами с замочными скважинами. И почему-то Джеку показалось, что ключики к этим скважинам есть у каждого члена больничного персонала. «Да тут система безопасности почище, чем в радостном причале», — подумал Джек. Радостным причалом обитатели дна называли центральную городскую тюрьму общего режима. А что? Очень даже похоже. Решетки, мощные двери, санитары вместо надзирателей и медсестры взамен фараонов. Вот только Спунер поймал себя на том, что до сих пор не увидел ни одного из врачей. Ну, не считая того, кто ставил ему диагноз в приемном покое. Неужели у специалистов так много работы, что они безвылазно сидят по кабинетам? Или же просто все разъехались по домам? Наверняка в больнице существует уже годами отработанный график дежурств. Интересно, во сколько здесь начинается отбой? И спросить-то ни у кого не спросишь. Джек нетерпеливо заерзал на жестком стуле. Часов в 10, не позже. Подъем примерно в 6, может в 7. Начало процедур и курса лечения. Что-то уж больно не хотелось Джеку испытывать на себе все чудодейственные способы излечения безумия от местных коновалов. Скорей бы утро, скорее бы увидеть хмурую физиономию Джентри. Конечно, инспектор будет зол и возмущен, наговорит ему кучу неприятных вещей о безответственности и неоправданном риске, о том, что он в жизни не видел более непродуманного подхода к делу. Спунер с трудом сдержал разъезжающиеся в невольной улыбке губы. Да он бы с радостью выслушал во 100 крат больше, только бы этот миг настал. «Генриетта! Элен!» Джек сразу погрустнел. Он покосился на Рябова, который со слезами уминал кашу, посекундно выспрашивая у мистера Бобкинса прощения. Как же ему, черт возьми, разнюхать о девушках? Ни малейшей зацепки, ничего. Ни одного намека, что они здесь. Идиоты! Неужели они с Крейгом могли подумать, что внутри больницы все пойдет гладко и складно? Как выяснилось, попасть сюда было самым плевым делом. Ладно, думай, дубина! Где их могут держать? Но уж точно не у всех на виду. Скорее всего, в отдельных палатах для тяжелобольных. А может и вообще в каких-нибудь подземных казематах. На невидимой стороне. В царстве запахов, тревоги и страха. Только там. Здание больницы огромное, и спрятать в нем 2 человек не тяжелее, чем схоронить в стогу сена пару иголок. Может, и ему внезапно имитировать трясучий припадок? Или же накинуться на санитаров? Насколько велики шансы, что его отправят в место, где, вероятно, томятся и пропавшие девчонки? Немного поразмыслив, Спунер с разочарованием вынужден был отказаться от этой идеи. Не такая уж он важная птица. Скорее всего, стоит ему выкинуть какой-нибудь фортель, он тут же профилактики ради схлопочет промеж глаз, а завершатся его подвиги ударной дозой успокоительного с последующим привязыванием к кровати в собственной комнате и личными пожеланиями сестры Нормы доброго сна. Неизвестно, сколько бы еще Джек раскидывал мозгами и терялся бесплотными идеями, если бы в его жизнь не вмешался случай. Впрочем, так зачастую и происходит. Решение проблемы возникает само собой, спонтанно, ярким цветком расцветая у тебя под носом. Не сказать, что в данном случае решение выглядело самым наилучшим и безопасным, но это был своего рода шанс. А шансов Мерси Фейт отмеряла крайне редко и очень скупо. После ужина их вывели из столовой. Завсегдатые клиники привычно разбредались по своим берлогам. Некоторых отводили медсестры. Скучающие санитары почти не обращали на пациентов внимания. Комната Джека, как он быстро понял, находилась на 2-м этаже. Вездесущая Норма взяла его за руку и, улыбаясь, сказала, что покажет ему место, где он теперь будет спать. Для этого требовалось выйти в холл и подняться по лестнице. Светловолосая медсестра тащила его за ручку, как едва научившегося ходить ребенка. Джек изо всех сил старался идти как можно медленнее. Он вяло загребал ногами и цеплялся носками башмаков за дубовый паркет. Норма стоически терпела все его выкрутасы. С ее лица не сходила довольная улыбка, которая, кстати, Джеку совсем не нравилась. Он ощущал себя ведомым на убой барашком. Они поднимались по ступенькам, когда в холле появились эти люди. Двое мужчин. Один среднего роста, в длиннополом плаще с поднятым воротником и низко надвинутой на глаза шляпой. Спунер никогда его не видел. А у него была отменная память на лица. Впрочем, как такового, лица этого человека видно и не было, словно он нарочно скрывал его. Зато второго мужчину, облаченного в пальто, шляпу, цилиндр и перчатки, Джек уже имел сомнительную честь лицезреть ранее, совсем недавно. И когда Спунера обожгло вспышкой узнавания, у него чуть ноги не подкосились. Дьявол его раздери. А он что тут делает? А вдруг он запомнил Джека? И сейчас ткнет в него длинным сухим пальцем и крикнет на весь холл. «Эй, я знаю этого мальчишку! Никакой он не сумасшедший! Он явно самозванец, не тот, за кого себя выдает!» Джек непроизвольно сжал пальцы Нормы. Медсестра удивленно посмотрела на него. Она никак не могла увязать внезапного появления чувств у своего подопечного с появлением в холле гостей лечебницы. Они поднялись до середины лестницы, а Джек старался быть как можно более незаметным. Он даже идти стал быстрее. Украдкой косясь вниз, Джек увидел, что вновь прибывших сопровождает прилично одетый джентльмен умного вида в наброшенном поверх дорогого костюма белоснежном халате. «Наверняка один из ведущих специалистов», — решил Спунер. «Определенно не последняя больничная шишка. Может, даже личный подручный Аткинса. И, скорее всего, иначе и быть не могло». Учитывая, кто именно пожаловал в больницу и то, что их встречал лично этот тип, Джек еще раз бросил быстрый взгляд на эту парочку. Один из прибывших быстро удалился с врачом в направлении западного крыла. Они о чем-то переговаривались. Второй, невозмутимо осмотревшись, остался терпеливо коротать время в холле. Игнорируя расставленные вдоль стен кожаные диваны, старый знакомец Джека застыл непоколебимой статуей, заложив руки за спину. Он так и не увидел Джека. По правде, у Спунера не было уверенности, смог бы этот тип теперь его узнать. С момента их встречи Джек малость преобразился, но береженого Бог бережет. Оказавшись на опоясывающей холл галереи, Джек облегченно перевел дыхание. Пронесло. Но что, черт возьми, он здесь делает? Поздновато для визитов. И тут Джека будто молнией пронзило. Он дернулся, вызвав новый недоумевающий взгляд Нормы. «Что-то ты возбудился на вечер, малыш!» — проворчала она. «Любопытно!» Но Джек впервые не обратил на ее слова внимания. Он лихорадочно размышлял, уже совершенно не заботясь, куда его ведут. Он запомнил направление, по которому ушли врач с прячущим лицо гостем. Это сейчас было намного важнее. И, кажется, Джек начал догадываться, кем мог быть этот второй человек. Особенно учитывая, что он преотлично знал, кем был первый. «Элен точно здесь. Они приехали к ней. Тут других вариантов и быть не может». В лицо мальчишки бросилась кровь. «Все сходится и подтверждается». Аткинс, Гилрей, они все повязаны одной прочной веревкой. Надо что-то делать. Времени в обрез. Джек это нутром чуял. Элен задыхалась от злости. От злости, отчаяния и беспомощности. Господи, как же она хотела сейчас умереть. Но девушка подозревала, что даже этого ей не дадут сделать. Не позволят. Как можно умереть в настолько хорошо оснащенной, по самому последнему слову технического прогресса, клинике? Да уж, с виду обычная психбольница на поверку оказалась оборудована не хуже королевского госпиталя, и работающие здесь люди, несмотря на то, что были полными психами, свое дело знали крепко. Ее могут пытать до бесконечности, подводить к крайней черте и отступать, балансировать на границе смерти, а современная наука, в случае чего, поможет вытянуть ее обратно, на сторону еще живых. Покончить жизнь самой лично ей также никто не даст, если не прикажут, разумеется. Элен сморгнула выступившие в уголках глаз слезы. Это было хуже всего. наиболее унизительно и мерзко. Сжиматься всякую минуту в ожидании приказов, зная, что не сможешь противостоять кодовым фразам и властному голосу доктора Аткинса. Он стал для нее царем и богом, единственным властителем ее разума, и она ничего не могла с этим поделать. Окончившаяся полным провалом попытка к бегству привела девушку в эту комнату. Она не была похожа на обычную больничную палату. И не только за счет наличия специального металлического стола, к поверхности которого ее привязали мягкими кожаными ремнями. Стол при помощи специального механизма мог поворачиваться вокруг своей оси и даже подниматься вертикально. Элен более всего он напоминал дыбу, на которой она была растянута с разведенными в сторону ногами и опущенными вдоль туловища руками. С нее сорвали шапочку, так что ее волосы разметались по столу, но оставили больничную рубашку. Обнаженные руки и ноги покрывали тысячи мурашек. Грудь равномерно вздымалась. С искусанных губ девушки срывалось натужное дыхание. Больше она не могла пошевелить ни пальцем. В палате совсем не было окон. Свет лился из подвешенных к потолку светильников. Входная железная дверь была закрыта. Пол устилал дубовый паркет. Вдоль одной стены стояли шкафчики. Напротив другой – письменный стол с креслом, кушетка, два стула. Комната скорее выглядела как чей-то неброский и простенький кабинет. Все консервативно, строго, ничего лишнего. Вот только этот проклятущий стол никак не вписывался в общий интерьер. «Наверное, она не первая, кто оказывался к нему привязан», – подумала Элен. «Возможно, это и впрямь кабинет одного из ее мучителей, где он обычно ведет беседы с пациентами». А пациенты бывают разные, поэтому наличие подобного стола с ремнями никогда не помешает. Но не в ее случае. Она-то нормальная. Она абсолютно здорова, несмотря на все усилия Аткинса и его клики уверить ее в обратном. Девушка мысленно напряглась. На ее лбу крупными градинами выступил пот от чудовищных усилий. Но тщетно. В ее состоянии она была не способна и перышко сдвинуть. Проклятие! Насколько же она слаба, и насколько сильны ее враги! Аткинс! Жуткий монстр, только с виду похожий на человека. Элен чуть не теряла сознание от страха всякий раз, как представляла его входящим в комнату. К ней вернулись прежние чувства. Действие наркотиков окончательно развеялось. Она вдруг стала бояться. Эмоции снова захлестывали ее, терзали обузданный разум. Истязали плененную душу. Единственное, что ей оставалось, это думать. Но много ли толку от этих скромных возможностей? Думай, не думай, а ремни от этого не расстегнутся, и двери не отворятся. Черт, и впрямь остается только уповать на внезапное появление прекрасного принца. Элен мысленно усмехнулась. Мышцы лица также не слушались ее. Она уже потеряла счет времени. Сколько она провела растянутой на этом холодном столе? Час? Два? В животе громко урчало, в горле пересохло. Хорошо, хоть пока не хотелось в туалет. Обмочиться прямо тут Элен как-то совсем не прельщала. А может, она и не хочет, потому что Аткинс дал ей специальную команду. Из глаз девушки потекли очередные ручейки слез. Совсем она раскисла. Только и делов ей осталось, что валяться тут беспомощной куклой, дотонуть в собственных соплях и слезах. Элен всеми силами возжелала, чтобы произошло хоть что-то, что угодно, только бы побыстрее. Она устала от безысходности, от постоянных тревожных ожиданий, от страха. Пусть уж лучше к ней наведается Аткинс, чем вот так лежать и вздрагивать от каждого шороха, пытая саму себя страшными мыслями. Подобное бездействие хуже всего. Так она и впрямь в скорости с ума сойдет. Психиатр сказал, что ее пришли навестить. Старый друг. Врет, конечно. Элен была готова заложить последние отпущенные ей часы за то, что Аткинс лжет. У нее нет таких друзей, которые пришли бы к ней в гости сюда, в здание Мерсифейт. Скорее всего, это друзья самого Аткинса, которых чокнутый мерзавец пригласил поглазеть на нее. Кто знает, какие он устраивает тут представления с беспомощными жертвами. Вдруг у него есть немало знакомых богатых извращенцев, которые за определенную сумму не отказывают себе в радости позабавиться с пациентами. Дьявол! «Зря она об этом подумала», — понурилась Элен. «Быть изнасилованной каким-то жирным ублюдком прямо на этом столе, будучи не в силах даже пискнуть, как-то совсем не пришлось ей по нутру. А может и впрямь это прекрасный принц, который, возможно, захочет выкупить ее у злобного чудовища в белом халате, освободить, взять к себе в дом, зажить с ней долго и счастливо, до старости плодя детишек. Если бы смогла, она бы захохотала во всю глотку. Что-то ей подсказывало, что в самом ближайшем времени она увидит этого принца». Не успела Элен об этом подумать, как скрипнула дверь. Ее голые ноги лизнул холодный сквозняк, а комнату заполнил преувеличенно добродушный голос Абрахама Аткинса. «О, мисс Харт, надеюсь, я не заставил вас долго скучать. Иногда я веду себя, как последний плебей, недостойно гостеприимного хозяина. Прошу меня простить». Голос Аткинса перемещался вместе со звуком его шагов. И вот он встал в изножье кровати, одетый все так же, с тем же хитрым блеском в маленьких колючих глазках. Психиатр пригладил бородку и сказал: «Ваш взгляд по-прежнему способен опалить без огня. Тут все понятно без слов. Я понимаю, каково вам, сочувствую, но напоминаю, что мы вместе с вами служим более высокому делу. Не забывайте об этом, моя дорогая. Помните, я говорил, что вас пришли навестить. Радуйтесь, встреча с вашим старым другом сейчас произойдет. Он уже за дверью, только и ждет, чтобы войти». Сердце Элен испуганно рвалось из груди. Низ живота заледенел. «Ну, ты сама этого хотела, дуреха. И чем тебе только не нравилось лежать тут себе, да спокойно поплевывать в потолок. Еще хорошие для вас новости. На время свидания с вашим старым приятелем я верну вам способность двигаться. Конечно, в пределах этого стола. Развязывать вас точно никто не будет. Но вы опять сможете шевелиться и говорить. Ваш друг особенно указывал на это обстоятельство. Думаю, вам будет о чем потолковать». Аткинс коротко рассмеялся. Лающий, противный смех. Элен не спускала сузившихся глаз с его кадыка, поросшего коротенькими, жесткими, темными волосками. С какой бы радостью она вцепилась ему в глотку! Ненависть на миг снова пересилила страх, заставляя девушку, не отрываясь, смотреть ему прямо в лицо. «Ладно, не смею больше отнимать у вас время». Абрахам на миг задержался у изголовья и ласково коснулся щеки Элен. «Растай!»